Глава 10. Капкан. Глава общины станции «Научная» пребывала в ужасном унынии и упадке духа. Только-только, казалось, обрела долгожданное дитя, и вот на тебе, почему-то должна с ним расстаться. Ведь уже почти привыкла, прикипела душой к этому маленькому, беленькому созданию, такому на вид хрупкому и беззащитному, что хотелось оградить его от любых неприятностей, заступиться, спрятать. Не один час продолжались ее переговоры с шаманом. Она приводила один довод за другим в пользу того, что ребенок должен остаться среди мутантов. И каждый раз старый учитель разбивал ее железные аргументы всего несколькими фразами. «Заражение? Да, понятно, будь оно проклято. Но ведь можно же дать малышу столько средств защиты, что он практически не будет чувствовать его пагубного воздействия. Сколько ему придется таскать на себе кучу специальной одежды, которую время от времени желательно обеззараживать? Да сколько понадобится, столько и будет. А обеззараживать? Зачем, если в запасе полным-полно новой амуниции? Поносит, поносит и выбросит, а мы другую дадим. Враги? Так и что, что следует за ним по пятам? Разве нет оружия? Отобьемся, лишь бы малыш с нами остался. Война, грозящая уничтожением всей общины? И пусть! Надоело влачить жалкое существование. Будущее ребенка?» Вот тут Аня споткнулась и сдалась. Не сильна она в такого рода дискуссиях, да и нельзя спорить с предначертаниями судьбы. «Собирайся», — хмуро велела Аня, вернувшаяся с охоты рыжей. «Отведешь мальчика в безопасное место, поближе к людям». «Если можно, на университет», — робко встрял Данька. «Там живет друг моего отца, сталкер Зулус. Он должен помочь отыскать папу». «Слыхала?» — покосилась на заместительницу Аня. «На университет, только в обход Госпрома, а то снова его в жертву принести захотят. Спасай потом. Подберите-ка ему экипировку получше и оружие не забудьте. Всякое может случиться». Макнейли вернул Джейку оружие и, как только над городом занялось утро, сходил вместе с Кордом в гостиницу, чтобы забрать из конюшни его лошадь. Из сидельной сумки пустынный лис достал 6 новеньких блестящих патронов 45-го калибра, которые перекочевали в карман штанов. Подниматься в номер не было смысла, поскольку личных вещей он там не оставлял, хотя и оплатил пребывание на несколько дней вперед. «Когда это произойдет?» – забираясь в седло, спросил Макнейли. «Около полудня», – ответил Корт. «Сколько людей нам потребуется?» Джейк пожал плечами. «Полагаю, с десяток будет достаточно». «Городские и так уже набегали за ночь», — шериф задумчиво рассматривал пустые утренние улицы. «Отсыпаются по домам, толку от них, если что, будет немного. На такое дело лучше идти с ясной головой». «Тогда, может, нам помогут ковбои с ранчо?» — предположил Джейк. «Я тоже об этом подумал», — усмехнулся Макнейли. «Хотя уговорить их мне будет нелегко». До белой совы добрались, когда солнце уже вовсю пылало на горизонте. Ранчо оказалось богатым. Огромный табун лошадей мирно пасся невдалеке под контролем пятерки умелых всадников. «Ты подожди здесь», — спешившись, проговорил шериф. «А я переговорю пока с владельцем. Старик довольно упрямый, боюсь, мне придется туго». Облокотившись о деревянный столб ограды, Корт меланхолично наблюдал за пасущимся табуном, пожевывая сорванную обочину травинку. Солнце палило нещадно. Пустынный лис надвинул шляпу на глаза, затем вытащил из кобуры кольт и, раскрыв барабан, принялся вытряхивать на землю патроны, заменяя их теми, что лежали в кармане штанов. Зверь был уже на ранче. Табун вдалеке заволновался. Первыми не выдержали те лошади, что паслись ближе всего к дому. Небольшая группа в десяток голов ринулась вниз в долину, увлекая за собой тревожно ржущих собратьев. Из огромного дома, сложенного из вековых сосен, выбежало несколько мужчин, в одном из которых Корт узнал шерифа. Макнейли махнул Джейку рукой, после чего быстро переговорил о чем-то с высоким стариком, по всей видимости, хозяином ранчо. Через пару минут шериф вернулся к Корду. «Старый упрямец даже не захотел меня выслушать», — Макнейли злобно сплюнул в сухую, выжженную солнцем траву. «Говорит, что это все индейские бредни». Людей, разумеется, отрядить отказался, а тут еще табун как специально взбесился. Сейчас все поскачут его собирать, промаются, наверное, до самого вечера. Зверь уже здесь. «Что?» — шериф резко повернулся, пристально глядя на пустынного лиса. «Ты же уверял, что он нападет около полудня?» «Я ошибался», — спокойно ответил Корт. Лошади почувствовали его присутствие. «Боже правый, да ты вообще понимаешь, что это означает?» «Нет. Мы остались одни, мы и семья Гибсона, две дочери и молодая жена». «Они в доме?» — быстро спросил Джейк, запрыгивая на лошадь. «Ну, разумеется». Пустынный лис пришпорил коня. Макнейли поспешил следом. У самых дверей Корт спешился и, выхватив револьвер, забежал в дом. Шериф крался сзади, сжимая в руках заряженную картечью двустволку. Неожиданно Джейк кинулся в сторону. «Шериф, стреляйте!» Макнейли инстинктивно надавил на спусковой крючок. Метнувшаяся от двери тень проскользнула мимо окна в облаке, раздробленной выстрелом штукатурки. «Промазали!» — пустынный лис сокрушенно покачал головой. «А почему ты не стрелял? Ведь ты шел первым!» — спросил шериф, перезаряжая оружие. «Мои патроны на вес золота. Буду бить только наверняка». «Эй, кто там?» Сверху по лестнице спускалась хорошенькая молодая девушка с винчестером в руках. «Предупреждаю, я вооружена!» «Все в порядке, миссис Гибсон», — Макнелли доброжелательно улыбнулся жене владельца ранчо. «Можете ни о чем не беспокоиться». «Шериф, это вы? Но я слышала выстрел. И кто этот человек рядом с вами?» «Это мой напарник, мэм». Молодая женщина опустила ружье. «Скажите, почему вы стреляли? Дети напуганы, да и я не знала, что и думать». «Мэм, ваш дом проник грабитель», — не моргнув глазом, соврал шериф. «Мы выслеживали его от самого города, но, к счастью, нам удалось его спугнуть». «Грабитель? Какой ужас! А где Генри? Чем он занимался в этот момент?» «Ваш муж сейчас в долине с остальными ковбоями. Что-то напугало лошадей, и они все туда ускакали». «Странно. Надеюсь, этот человек сюда больше не вернется. Можете быть в этом уверены, мэм». «Я бы не давал ей таких обещаний», — тихо проговорил пустынный лис, когда они вместе с Макнелли вышли из дома. «Что я должен был ей сказать, черт побери?» «Ну, не знаю, хотя бы посоветовать держать ружье под рукой». «Да она его и так держит, неужели не ясно?» «Да и чем оно ей поможет? Я стрелял в этого гада картечью с трех шагов, а ему хоть бы что!» Корт благоразумно промолчал. «Где теперь его искать?» — шериф нервно сворачивал сигарету. «Зверь не уйдет далеко». «То есть как? Он уже наметил следующую жертву. Эта семья умрет, если мы не успеем снова ему помешать». «Когда?» «На этот раз ночью». «Ну, конечно. Любимое время суток всякой нечисти», — язвительно скривился Макнейли. «Тьма — идеальная маскировка для любых черных планов», — невозмутимо парировал Корт. «Я бы поступил на его месте точно так же». «А ты уверен, что тогда в доме был именно тот, кого мы ищем?» «Абсолютно». «А можно спросить, на чем основана твоя уверенность?» «На моем профессиональном чутье, которое еще меня ни разу не подводило». «Ну, дружище, все мы можем иногда ошибаться». «Но только не я. Видите тот амбар?» «Тот, что у самого леса?» «Именно. Там мы с вами и схоронимся до наступления темноты. Следует предупредить хозяина ранчо». «Судя по всему, он вернется домой не скоро. Тогда хотя бы его жену». «Да бросьте, шериф, кто в здравом уме сунется в амбар в такую-то жару?» «Ладно», — сдался Макнелли. «Пусть будет по-твоему. Дождемся темноты». По туннелю шли быстро и молча, чтобы не привлекать нежелательного внимания. В метро вообще следует держать ухо востро, потому как неведомо с кем или с чем встретишься через минуту. Фонарей или каких других осветительных приборов мутантам не требовалось. Они и так прекрасно ориентировались в темноте. Даньку поставили в середине цепочки. Двое обитателей научной во главе с Рыжей шли впереди его, и еще двое сзади. Сначала мальчик почти на каждом шагу спотыкался, ничего не видя под ногами. Но затем как-то незаметно приноровился. Тем более, что в туннеле царила некромешная тьма. То там, то здесь на стенах попадали светящиеся пятна. То ли мох, то ли еще какая растительность. Особой иллюминации они не давали, однако рассмотреть, что находится под носом, при желании можно. Вскоре маленький отряд добрался до участка, где туннель расширялся. Справа от рельс мальчик неожиданно увидел большую нишу, в которой темнела неясная фигура. Он дернул за руку идущего впереди мутанта, но тот отреагировал странно, резко повернулся к Даньке и приложил к губам палец, дескать, молчи. Затем мутант сделал три шага вперед к фигуре и неожиданно опустился на колени. Его примеру последовали остальные, не исключая и Рыжий. Что происходит? Когда один из мутантов зажег свечу, паренек различил то, чему поклонялись обитатели научной. Огромный, в три Данькиных роста, длинноухий каменный заяц неестественного темно-зеленого цвета сидел на задних лапах, умиротворенно сложив на груди передние. Так вот, кто запечатлен на фресках в жилищах. Но каким образом он попал сюда? И как сохранился? Вряд ли сами мутанты, обожествившие гигантскую статую, знали об этом. Или все-таки знали? Спросить? Неудобно как-то. Помолившись недолгое время и положив к ногам изваяния нехитрое подношение в виде сырых овощей, мутанты повели мальчика дальше. Данила с опаской поглядывал на многочисленные щели и дыры в стенах. Вот откуда могла в любую минуту прийти беда. Вон то, например, отверстие, затянутое паутиной. Уж больно толстая она, будто из веревок сплетена. И эти два запутавшиеся в ней крысиных скелета наталкивают на неприятные мысли. Что же это за паук такой, что с приличных размеров грызуном справился? Видно, и командир отряда была того же мнения, потому как, проходя мимо дыры, шепотом призвала всех к особой осторожности. Мутанты и Данька пошли медленней. Все равно не помогло. По паутине прошла легкая рябь, крысиные кости застучали, и тут же за сеткой зажглись два больших красных пятна. «Вперед!» — скомандовала рыжая. «Не смотрите туда!» Данька почувствовал, что ноги налились свинцовой тяжестью. Он не мог сойти с места, смотрел, не отрываясь на приближающиеся алые пятна, и ничего не соображал. Звонкая затрещина привела его в чувство. Чья-то рука, схватив мальчика за шиворот, поволокла прочь от заколдованного места. За спиной послышалось громкое шуршание. Тащивший Данилу мутант вдруг споткнулся и упал. Паренек ощутил, что его ноги чем-то оплетены. Пощупав, понял, что это веревка, липкая и скользкая. Да нет, не веревка, паутина. Паук выстрелил по ним и захватил в плен. Сейчас подтащит к себе и конец. Надо что-то делать, и немедленно. Ребенок лихорадочно зашарил по карманам, нащупав подаренный серым нож, щелкнул лезвием и принялся ожесточенно кромсать оплетшие ноги путы. Кажется, поддаются, но жуткое шуршание уже совсем рядом, не успеть. «Пригнись!» — раздался крик рыжий, и вслед за ним прогремело два выстрела. Шуршание смолкло. Нечто тяжелое и дергающееся придавило Данькины ноги. Он с содроганием ожидал, что последует дальше, но судороги навалившегося на него тела вскоре затихли, а затем гнет пропал, и мальчику помогли подняться. «Ну, как ты?» — отряхивая его от налипшей паутинной грязи, справилась командир отряда. «Вроде все в порядке». Данька попробовал пошевелить руками и ногами. «Кажется, ничего не повредил». «Все, да не все», — покачала головой рыжая и сплюнула. Не кстати туннельный призрак подвернулся. Ох, не кстати! Плохое предзнаменование, очень плохое. Жди теперь беды. Какой беды? Заволновался паренек, но через пару минут и сам понял, что она имела в виду. Изрядно потрепанный, но все-таки уцелевший отряд работорговцев возвращался из рейда на базу. Поход можно было считать провальным. Хотя все начиналось самым лучшим образом. На них вышел один из разведчиков-толкачей и предложил выгодное дельце — напасть на остановившихся на Южном вокзале, загнанных в метро несчастьем беженцев. Отвлекающие маневры мутант брал на себя. Рейдерам оставалось взять живой товар, что называется тепленьким, и без проволочек доставить его на Алексеевскую. В уплату за свои услуги толкач потребовал лишь одного единственного ребенка из тех, что будут захвачены. Какового он выберет сам. Нападение прошло идеально, работали по четко отлаженной схеме. Сначала устранили всех, способных оказать сопротивление, затем пустили в расход больных и слабых, которые, скорее всего, не смогли бы добраться до конечного пункта. Сковав пленников, их погрузили на две мотодрезины и отправились обратно, оставив несколько боевиков и толкача прикрывать тылы. Улов выдался отменный. Десятка-полтора молодых здоровых женщин и почти столько же детей. Причем среди захваченного товара попадались такие экземпляры, что, прикидывая, сколько за них можно выручить, глава рейда по кличке Стылый уже заранее представлял тяжесть оттягивающих карманы патронов. Особенно его заинтересовал один из мальчишек, симпатичный такой, со светлыми волосами. За одного такого паренька любители нетрадиционных сексуальных развлечений, не торгуясь, дадут две, а то и все три сотни патронов. Но тут случился гон. И надо же было на него нарваться. Обе дрезины накрылись к такой-то матери. Пришлось, бросив пленников, разбегаться в разные стороны, спасая собственные шкуры. Потом отсиживаться по темным углам, ожидая, пока отряд торговой конфедерации проведет плановую зачистку. Когда конфедераты наконец убрались, рейдеры выползали из дыр и щелей и принялись подсчитывать убытки и потери. Из всего отряда осталось меньше половины, 8 человек. Хорошо, хоть оружие и экипировка уцелели. Пошарив по закоулкам, обнаружили в дальнем туннеле 3 полуживых от страха женщин и 4 мальчишек, не найденных мутантами. Какая не есть, а добыча. Двинулись к Алексеевской. Маршрут выдался на редкость тяжелым. Часть пути пришлось пройти по поверхности. Несколько раз сталкивались с небольшими группами хищных тварей, но все обошлось. По известным одним только рейдерам техническим туннелям спустились в перегон между станциями «Госпром» и «Научная», чтобы уже оттуда добраться к ботаническому саду, где должна была ждать резервная мотодрезина. По традиции, ее посылали навстречу возвращающимся из похода рейдерам раз в 2 суток, на всякий случай. Вдруг товара много, или еще какая помощь потребуется. Но прежде всего, дрезина нужна, чтобы благополучно миновать опасный ботанический сад и 23 августа, необитаемые станции-ловушки, превратившие базу работорговцев в неприступный подземный форт. Луч фонаря ослепил глаза. «Обалдеть, Юнга! Неужели это ты?» — раздался знакомый насмешливый голос. «Какая встреча! Вот уж не чаял снова с тобой свидеться!» Одноногий рейдер. И этот, как его, Корбит вместе с ним. Голова обмотана окровавленной повязкой, глаза недобро смотрят на Даньку и сопровождающих его мутантов. Еще 5 бандитов выставили перед собой автоматы. «Цирк Шапито, да и только!» – издевался Сильвер. «Где ты отловил этих уродцев, мелкий? Решил попробовать себя в качестве дрессировщика? Или собственный зоопарк организовать удумал? А что, дело прибыльное, люди на развлечения падки, особенно сейчас, когда вокруг так мало хорошего». «Эй, мартышка», — обратился он к рыжей, — «ты чего это в руки ружье взяла? Оно ж стреляет. Отдай лучше знающему дяде по-хорошему». Рейдеры засмеялись. 5 низкорослых мутантов, 2 из которых вооружены старыми ржавыми винтовками, а остальные заостренными палками, не представлялись им серьезной угрозой. «Заткнись», — прошипела предводительница отряда, щелкнув затвором. «О, гляди!» — притворно изумился Корбит. «Оно еще и говорить умеет!» «Да, мелкий, цены твоему зверинцу нет. А золотишься?» Этого рыжая стерпеть уже не смогла. Молниеносным движением вскинув винтовку, она нажала на спусковую скобу. Раздался выстрел. Бандит схватился за грудь и с хрипом осел на рельсы. «Мать-перемать!» — выругался одноногий. «Мочите уродов, братцы!» Рейдеры открыли огонь. «Только заденьте мне мальца!» — рычал Сильвер. «Самих зверинец отдам! Бейте только по мохнатым!» Крепкая рука рыжей швырнула Даньку на землю, чтобы не путался под ногами. Командир успела сделать еще один прицельный выстрел, прежде чем вражеская очередь отправила ее в иной мир. Один из мутантов сумел попасть в одноногого. Правда, пуля, угодив в протез, не причинила стылому никакого вреда. Гораздо действеннее оказались, как ни странно, те самые заостренные палки, которыми были вооружены прочие мутанты. Одна из них прикончила убийцу рыжей, насквозь пробив человеку горло. Но силы оказались неравными. Тяжело дыша, искусанные и исцарапанные люди с отвращением глядели на поверженных звероподобных врагов. Даже искромсанные в лохмотья, тела их продолжали упорно цепляться за жизнь. Казалось, вот еще немного, и мутанты вновь поднимутся на ноги, целые и невредимые. Но чудес не бывает. Перешагнув через труп рыжий, лицо которой застыло в предсмертном яростном оскале, одноногий проковылял к Даньке, протянул руку, чтобы схватить за шиворот. И не удержался на ногах, когда глухо зарычавший паренек прыгнул на него, вцепившись руками в горло. «Ах ты ж!» — захрипел полузадушенный бандит. Его глаза широко распахнулись при виде летящего прямо в лицо кулака с зажатым блестящим лезвием. Дернув головой, одноногий увернулся от удара. Однако за первым последовал новый, доставший левую ключицу с тылого. Завершить начатое Даньке не дали. Могучий удар сшиб его соседланного врага, отправив во тьму беспамятство.